Глава шестая. Макс. Свинцовое небо обиженно хмурится. Снежинки кружатся в нестройном хороводе, а я широко распахиваю балконную дверь и шлепаю по ледяному полу босиком. Я щелчком выбиваю из пачки последнюю сигарету, глубоко затягиваюсь и бездумно сбиваю пепел вниз, пока тонкие руки с идеальным маникюром обвиваются вокруг талии, не вызывая ничего, кроме глухого раздражения и четкого осознания, что затянувшуюся интрижку пора заканчивать. Чтобы не разгребать потом неминуемые последствия из женских истерик, разбитых надежд и сообщения о ложной беременности. «Марин, ты замечательная женщина, но я не хочу, чтобы ты строила иллюзии на наш счет». Я стряхиваю с себя длинные, словно у пианистки пальцы, и спиной чувствую, как напрягается моя уже бывшая любовница. «Макс, я не понимаю». Она очень старается показаться невозмутимой, но ее высокий звонкий голос дрожит и срывается, сигнализируя о подступающей катастрофе. Она откашливается и предпринимает еще одну попытку переменить мое решение. «У нас же все было отлично. Я устраиваю тебя в постели. Да мы ни разу не поругались за 2 месяца». «Я не хочу тратить твое время. Я не из тех мужчин, от которых ты сможешь дождаться предложения руки и сердца. Я пытаюсь найти идеальный баланс, чтобы не показаться грубым, но в то же время быть достаточно убедительным, чтобы временная спутница навсегда забыла дорогу в мою квартиру». «Иди одевайся, Марин, я вызову такси». Слышу невнятный всхлип, звук удаляющихся шагов и торопливое шуршание ее одежды. Через пару минут едкая «Гори в аду, Макс!» врезается в уши вместе с громким хлопком закрывающегося замка, а я продолжаю смотреть, как белое одеяло укутывает асфальт, не оставляя ни единой серой прорехи. Ненавижу Новый год. Еще пару минут я стою на балконе, уставившись немигающим взглядом вдаль, пока ступни не деревенеют от холода. Сминаю сигарету, пропитывая запахом табака кожу, и иду в ванную комнату. Первым делом избавляюсь от вещей Марины, вроде зубной щетки и тюбиков с шампунями, гелями и прочими женскими прибамбасами, которые она наверняка оставила как предлог сюда вернуться. Потом становлюсь под горячий душ, прокатывающийся жаром по всему телу, и привожу мысли в порядок. Ныряю в свободный черный джемпер и обычные синие джинсы, потому что могу себе позволить. Потому что не люблю стесняющие движения костюмов, рубашек и брюк с острыми стрелками. И потому что мне совершенно плевать, какое впечатление я произведу на сотрудника фирмы, которую мой наниматель собирается обанкротить. Я позволяю себе опоздать на полчаса, зная, что Евгений Аркадьевич Слонский меня обязательно дождется. И не только дождется, а встретит по высшему разряду, приготовит самый дорогой алкоголь и десяток разнообразных закусок, несмотря на то, что в его положении стоит больше экономить и меньше пускать пыль в глаза. Правда, мой полезный совет весьма запоздал, и вряд ли что-то поможет седовласому генеральному. В просторный кабинет на 7-м этаже меня провожают разве что не с фанфарами. Охранник предупредителен, секретарь безупречно вежлива, а директор уже успел приложиться к бутылке и теперь вынужден ослабить туго завязанный галстук и завидовать моему выбору одежды. «Добрый вечер, Евгений Аркадьевич». Я располагаюсь в мягком кожаном кресле и разглядываю сквозь панорамные окна падающий снег, пока рядом суетится блондинка, чертами лица похожая на генерального. «Берите тарталетки с икрой, Максим Эдуардович», — щебечет девушка, одновременно толкая в бок какого-то хлыща с прилизанной шевелюрой светло-русого цвета. Она шепчет как можно тише, но до моего уха все равно доносится злое. «Мясо где? Мясо неси!» «Надеюсь, ваш бухгалтер вышел с больничного, и я, наконец, смогу увидеть запрошенные документы». Я интересуюсь ровным тоном, пока бедолага-директор тянется к очередной порции спиртного. Вероятно, дела с отчетностью совсем плохие. «Максим Эдуардович, давайте отложим. Новый год все-таки, праздник», — мягко говорит блондинка, и я запоздало замечаю, что кабинет Слонского украшен. В правом углу стоит огромная до потолка елка, наряженная синими и серебряными звездами и шарами. Такого же цвета бабочки развешаны по стене, а на столе у Евгения Аркадьевича стоит стеклянный шар с миниатюрой снежного города внутри. «Извините, но это не представляется возможным. Я стараюсь звучать деликатно, но в глубине души мне совсем не жаль этих обожающих неразумные траты людей. Представительские расходы должны быть обоснованными, а тут целесообразностью не пахнет вовсе. Чем быстрее я получу требуемый список, тем лучше для вас». Я поднимаюсь, четко обозначив свои намерения, и тяну руку Слонскому. У меня нет к нему личных счетов, он всего лишь моя работа, которую я привык делать хорошо и качественно. И пока генеральный переваривает сказанное, держась за сердце, а блондиночка сердито дует губы, я выхожу из офиса в одиночестве, чтобы в дальнем конце коридора увидеть ее, Ольгу Аверину, мое наваждение, мою лучшую ошибку, мою несбывшуюся мечту. В обтягивающей черной юбке чуть ниже колен и застегнутой наглухо белоснежной рубашке она выглядит как с обложки журнала, рекламирующего элитное жилье или предлагающего самые лучшие условия кредитования. Она широко улыбается, прижимая к груди толстую папку с бумагами, и искренне смеется, когда ее под локоть берет уже знакомый мне хлыщ, которого директорская дочка отправляла за мясом. Они скрываются за дверью одного из многочисленных кабинетов, а я упорно смотрю им вслед, понимая, что впервые за долгое время что-то чувствую.